восседала герцогиня де Будуар, привлекая к себе внимание истерзанной толпы и оскорбляя роскошью хорошего тона группу неудачливых философов, кое-как примостившихся на складных стульях. Начало лекции приближалось, и присутствующих все больше лихорадило. В глубине зала поднялся галдеж, несколько студентов пытались посеять смуту в умах, скандируя искаженный текст нагорной проповеди баронессы Орци. Баронесса Орци, английская писательница венгерского происхождения, 1865-1947, автор сентиментальных исторических романов. Но Жан Соль был уже на подступах к залу. Шик услышал, как на улице затрубил слон и высунулся в окно. Вдали, в глубине бронированного паланкина, вырисовывался силуэт Жана Соля. А слоновья спина под ним, бугристая и морщинистая, в луче красного прожектора, казалась чем-то инопланетным. В четырех углах паланкина стояли отборные стрелки, держа на изготовку топорики. Слон прокладывал себе дорогу в толпе, шагая прямо по людям, и глухой топот его четырех колонн неумолимо приближался. Перед подъездом слон опустился на колени, и отборные стрелки сошли первыми. Изящно спрыгнув вслед за ними, Партер оказался в их кольце. Ловко орудуя топориками, стрелки повели Партера в зал. Полицейские заперли все двери, а Шик, подталкивая перед собой Ализу и Исиду, поспешил по потайному коридору за кулисы. В глубине сцены висел бархатный занавес, в котором Шик загодя проделал дырочки, чтобы все хорошо видеть. Трое молодых людей уселись на подушки и стали ждать. На расстоянии метра от них, не более, Партер готовился начать свою лекцию. Его гибкое и аскетическое тело излучало особые флюиды, и публика, покоренная неотразимым обаянием любого его жеста, в томлении замирала, ожидая вожделенного сигнала к старту. Было много обмороков, связанных с внутриматочным перевозбуждением, которое охватывало главным образом женскую часть зала, и Ализа, и Сида, и Шик явственно слышали хриплое дыхание двух дюжин слушательниц и слушателей, которые пробрались под сцену и там, в кромешной тьме, на ощупь раздевались, чтобы занимать меньше места. — Ты помнишь? — шепнула Ализа с нежностью, взглянув на Шика. — Еще бы! Там мы нашли друг друга. Он наклонился к Ализе и ласково поцеловал ее. — Вы тоже были там под сценой? — спросила Исида. — Да, — ответила Ализа, — и это было очень приятно. — Не сомневаюсь, — сказала Исида. — Что это, Шик? Шик как раз снимал крышку состоящего рядом с ним большого черного прибора. — Фонограф, — ответил он, — я приобрел его ради этой лекции. — Колоссально! — воскликнула Исида. — Значит, сейчас можно и не слушать. — Конечно. — А дома хоть всю ночь напролет слушай. Но мы не будем этого делать, чтобы не заиграть пластинки. Прежде я должен сделать копии. Пожалуй, я даже закажу у фирмы «Крик владельца» серию этих пластинок для продажи. Пародируется название фирмы по выпуску звукозаписывающей аппаратуры «Голос хозяина». «Этот ящик влетел вам, небось, в копеечку», — сказала Исида. «Какое это имеет значение?» — ответил Шик. Ализа вздохнула. Вздох ее был таким легким, что услышала его только она одна, да и то едва ли. «Все, он начинает!» — воскликнул Шик. «Я положил свой микрофон рядом с микрофонами радиостудии. Они его не заметят». Жан Соль начал говорить. Сперва ничего, кроме щелканья затворов, не было слышно. Фотографы, кинооператоры просто удержу не знали. Потом один из них был сбит с ног отдачей своей камеры, и тут поднялось не весь что.